Глава 57. Ферма. Виктория Ветрова. Как и предупреждал Раск, вскоре задул порывистый ветер и стал накрапывать холодный дождь. Неказистый с виду плащ неплохо защищал от непогоды, но камни под ногами стали скользкими и идти было трудно. От напряжения у меня дрожали ноги. Несмотря на то, что тропинка довольно широкая, мне очень страшно было оступиться. С этой точки зрения крутой склон в пару сотен метров казался настоящей пропастью, и любой мой неверный шаг мог закончиться фатально. Кстати, боялась не одна я. Судя по тем ругательствам, которые каждые пару метров кидал Логан, ему тоже не нравились экстремальные виды спорта. И если нормальному человеку я могла посочувствовать, то затруднения этого предателя вызывали у меня темное мстительное удовольствие. Но хоть не одна я страдаю. Кстати, спустились мы не в том месте, где вчера встретились с местными обитателями, а в каком-то узком ущелье с трех сторон окруженном голыми скалами, в центре которого тек не то бурный ручей, не то небольшая речка. Лорд Айрон и его приспешники воспользовались этим каньоном как животноводческой фермой, оградив его высоким каменным забором и накрыв магическим куполом. В принципе, Мариса и ее хозяин несколько раз оговаривались, что мои силы нужны будут для магической подкормки зверья, поэтому я не удивилась увидеть эту горную ферму. Правда, из-за мерцания силового экрана трудно было увидеть, кого именно выращивали в этом ущелье. «Кто это у вас там?» – спросила я у Раска, шедшего немного впереди, чтобы страховать нас с Вайсом. «Скоро увидите», – оглянувшись, бросил мужчина. На его лице при этом была нехорошая такая ухмылка, которая заставила меня сильно напрячься. В отличие от нас с Логаном, Раск шел спокойно, ловко перепрыгивая через небольшие валуны. Он как будто не замечал неровности и не испытывал затруднений, останавливаясь только для того, чтобы подождать нас. «Наконец-то ровная земля», – ворчливо произнес Вайс, как только склон закончился. В кои-то веки я была согласна с блондинистым гадом, но вслух ничего не сказала. Я молча оглядывалась по сторонам. Странно, но поселение внизу было ничем не меньше, чем то, из которого мы сейчас пришли. Только тут не было беззаботных детей, а все взрослые были заняты по мере своих способностей. Я даже увидела несколько женщин. Они тоже были облачены в жутковатые с виду плащи и суетились, выполняя какие-то бытовые дела. Некоторые из них готовили что-то в большущих котлах, помешивая густое варево деревянными поварёшками, больше похожими на весла. Другие стирали вещи на мостках, не обращая внимания на накрапывающий дождь. Третьи что-то разделывали на длинных столах, укрытых ненадежными на вид навесами. Мужчины же возили на одноколесных грубо сколоченных тачанках какие-то грузы. Присмотревшись, я увидела пушистые туши каких-то животных, которые сгрузили возле разделочных столов, а взамен наполнили несколько ведер серым варевом из котлов и покатили в сторону высокой стены, окружавшей загон. «Что они делают?» – удивленно произнесла я, никому конкретно не обращаясь. «Сейчас время кормления хищников. Хотите посмотреть?» – неожиданно ответил мне Раск. «Не советую», – криво усмехнувшись, произнес Вайс, чем разбудил во мне дух противоречия. «Да, мне любопытно», – презрев осторожность, сказала я. «Правильно, леди. Всегда надо знать, с кем или с чем имеешь дело», – поддержал мое безрассудство Раск. «Нам туда. Прошу вас, Виктория». Стараясь изобразить обаятельную улыбку, произнес мужчина, указав ладонью на пологие сходни, по которым мужчины катили вверх тележки, наполненные варевом и разделанным мясом. Глядя на заляпанный чем-то бурым и жирным деревянный настил, мне совершенно расхотелось подниматься наверх, а еще услужливая память совсем вовремя мне подкинула картинки из научно-популярных передач о животных, которые я любила смотреть в прошлой жизни. Вот только отступать было поздно. Да и любопытство никуда не делось. Мне нужно было узнать, что творится в этом странном месте, чтобы потом рассказать обо всем Сайтону. При мысли о моем любимом страже в душе снова поднялась волна тревоги, но я старалась не раскисать. Сайт далеко не беззащитный. Мой жених сильный, умный, осторожный, а потому не даст схватить себе кучки подонков, окопавшихся в этих горах. За этими размышлениями я молча поднялась вместе с Раском, а потом отошла вместе с ним на небольшую огражденную деревянными перилами площадку, чтобы пропустить собравшихся по нашей вине мужиков с опустевшими телегами. Когда те протиснулись мимо, не скрывая своего сального интереса ко мне, я даже передернулась от отвращения, но впереди меня ждало новое потрясение. «Это же...» — только смогла пробормотать я, глядя вниз. «Все верно, леди. У нас тут скорпикоры, сорхи, химеры, иркхи. В общем, все те милые зверушки, которые портят жизнь вашим пограничникам. Мы выращиваем этих милашек, чтобы потом направлять их в Тенос. Жаль, что хеши еще не научились разводить. Эти ядовитые крылатые твари не размножаются в неволе, даже с помощью магии. Ответил на мой невысказанный вопрос местный проводник, пока я осматривала хитроумную систему подачи пищи животным. Большой загон внутри был поделен на секторы, в которых опаснейшие хищники сейчас стояли у кормушек, как какие-нибудь индюки на ферме. Кстати, ничего особенно ужасного в трапезе зверей я не увидела. Да, они огрызались друг на друга, жадно хватали куски мяса и поглощали серое варево. Смотреть видео о жизни диких животных когда-то мне было страшнее. Питание к кормушкам передавалось с помощью хитроумного трубопровода, ведущего от чана воронки, куда мужчины сваливали содержимое телег. «Но зачем?» – удивленно спросила я, не представляя, для чего кому-то нужно тратить уйму сил, чтобы разводить этих существ, а потом отправлять их на убой. «Это долгий разговор, леди. Пойдемте. Приглашаю вас на чашечку чая, Виктория. Тогда можно будет и поболтать», – пригласил меня Раск. Заторможенно глядя на сотни маленьких скорпикоров, я молча кивнула, а потом с трудом оторвалась от ограды и пошла вниз следом за проводником.